Глава 65. Запад. На полпути через Искалин горы Саурга расступались, открывая срединный проход, кратчайший путь к Инису. Над зарослями горных дубов и сладких каштанов поднимались красноглиняные вершины. Охранял срединный проход и копи Уфарасуса, замок, стоявший на такой чудовищной высоте, что стены смотрелись продолжением горы. Замок Оленья Роща, поставленный над самой большой золотой копью, выглядел несокрушимым, его башни только что не царапали отяжелевшее от дыма небо. Спрингалды с его бастионов метали болты в круживших над крепостью змеев и зверткой двуногой породы. Таких называли крылачами, змеенышами, а у менцев — вивернами. Именское имя распространилось на Западе шире других. Сотни золотодобытчиков разбежались, и еще больше их осталось сражаться за ту власть, что оказалась ближе других. Тунува не присягала Искалину, но, нечаянно замешавшись в сражение, они с Кантой не остались безучастными. Всякого зверя, оскверненного горой ужаса, следовало убить. Наконец, виверны убрались. Их свору перебили. Горящие деревья обозначили след их отступления. Тунува отчищала копье от крови, когда из шахты вынырнула перемазанная серым пеплом Канта. «Вот, ты заработала», — сказала она, протягивая мех с вином. «Жаль, что от меня не было никакого проку». «Ничего». Тунува надолго припала к горлышку. «Ты не объявляла себя воительницей?» «Верно». Канта оглянулась на замок. «Сюда спускается верховный принц Искалина. Он хотел с тобой поговорить». «Не желаю разговаривать с властями добродетелей». «Порты закрыты, Тува. Без их помощи нам вынес не добраться». Тунова снова стала пить. Принц выехал из своей крепости на боевом коне. Жилистый мужчина на восьмом десятке с коротко остриженными по бокам и затылку седыми волосами. Он смотрел блестевшими медью глазами, свойственными его роду, и выглядел крепким для своих преклонных лет. «Я слышал, ты хорошо билась, южанка», — заговорил он на безупречном эрсерском. «Что привело тебя в эти горы?» «Мы рассчитывали пройти срединным проходом». «Куда направляетесь?» «Вынес». «Тогда дальше вам не пройти. Моя сестра, предупреждая о распространении кровавой болезни, закрыла порты». «Понятно». «Я помог бы тебе за умеренную плату. Мне, как представителю царствующего рода, плавание вынес дозволено. Мы уже несколько раз пытались попасть в порт Гаразны, но виверны оттесняли нас обратно в горы. Поезжайте с моим кортежем. Если доберемся живыми, получите место на борту». «Великодушное предложение, ваше высочество», — ответила Канта. «Мы счастливы его принять». «Хорошо. Мы выезжаем в полдень». Пока принц Гума вел беседу со своими солдатами, Тунува обратилась к подруге. «Я не стану служить князьям обманщика», — шепотом заявила она. «Я не наемница Канта». В срединном проходе всегда брали дорожную пошлину, и шла она как раз в пользу принца Гумы. «Другие дороги до Иниса куда длиннее», — напомнила Канта. «Тува, с ним мы достигнем цели до середины лета». Тунува кивком признала ее правоту. Чем скорее она попадет в Инис, тем скорее сможет вернуться к сестрам. Принц показал себя человеком слова. К полудню он собрал своих домочадцев, стражу и имущество, в том числе обоз с большими резными сундуками, и двинулся на северо-запад к Гаразне. Тунува с Кантой ехали рядом с его рыцарями и все поглядывали на небо. Срединный проход вывел их через горы на изрезанную складчатую равнину Веталда. У мутных прудов и сухих русел здесь прозябали солончаковые кедры и пучки жесткой травы. Попадались еще дымившиеся пшеничные поля и догорающие кедровые рощи. Тунува предчувствовала близость самого долгого дня. Он не сулил добра. Порождением огненного чрева зной шел только на пользу, а исколинские тяжеловозы все в пене замедляли шаг. «Говоришь по-эрсерски?» — обратилась она к старому вояке. Тот подозрительно поглядывал на ее дорожный плащ. У него на плаще сверкала медная брошь в виде песочных часов. «Что в тех сундуках?» — спросила Тунува. «Редкое багряное золото Уфарасуса. Часть приданого для королевы Иниса. Принц Гума едет жениться?» «Править», — поправил воин. «Он уже заключил брак». Солдат проехал вперед. Ему, видно, не нравилось общество бесстыдных язычниц. Тунува бросила взгляд на сундуки. Не верилось, что в такие времена продолжаются политические дела. В пылающем мире новости запаздывали, потому что гонцы ни за какие деньги не хотели пускаться в опасный путь, а корабли редко выходили в море. Скоро им стало ясно, почему принцу Гуми приходилось раз за разом возвращаться в свой замок. На равнине Веталда почти не было укрытий, а змеи через несколько дней вынюхали кортеж. Исколинские рыцари пускали в них длинные стрелы, но твари на сей раз выдержали обстрел. Тунува ощутила на себе взгляды виверн и сообразила, что те тоже должны чуять ее магию. Она выпустила в первого подлетевшего утяжеленную стрелу, и виверны разлетелись, на мили оглашая равнину криками. Дни складывались в недели. Принц Гума беспощадно гнал людей, но Канта оказалась хорошей спутницей. Она легко переносила жару и находила поводы для улыбок, любуясь птицами и мелкими желтыми цветочками, выживавшими на этой равнине. Она все больше нравилась Тунуве. Но никакая дружба не заглушила бы ее тоски по Эсбор. Тунува боялась за нее, за сестер и больше всего за Сию. И еще она никогда не бывала так далеко от дома без Ихневмона. Они миновали угли и кости, оставшиеся от земледельческого селения. К заходу солнца добрались в Гаразну, где их дожидался Когг с прямыми парусами. Вооруженная стража поднесла дымящиеся горшки, чтобы окурить груз. Невдалеке собрались у ограждения несколько сотен исколинцев. Тунува плохо говорила на их языке, но сумела понять, о чем просят. «Сын!» — с отчаянием твердил один мужчина. «У меня сын в Вазуве! Смилуйтесь!» «Принц Гума!» — выкрикнул другой. «Ваше высочество! Возьмите нас на борт! Умоляем!» «Это не в моей власти!» — холодно и твердо отвечал Гума. «Возвращайтесь по домам! Сколько можете, берегите скот и посевы. Исколину нужна еда». Перестав замечать волнующихся просителей, он обратился к Тунуве. «Ты, я вижу, принесла нам удачу, воительница. Змееныши чуют смерть в твоем копье. Как ты себя называешь?» «Тунува, ваше высочество». «За труды, Тунува!» Он бросил ей увесистый кошелек. «И я беру тебя на свой корабль». «Благодарим, добродетельный принц», — улыбнулась Канта, не дав Тунуве возмутиться. «Ваша щедрость не имеет себе равных». Гума хмыкнул и двинулся дальше. Тунува отдала кошелек Канте, и та его хорошенько припрятала. Охрана расступилась, пропустив их к причалу. Тунува вымыла руки в бочке красного вина и позволила окурить свою одежду, после чего ее допустили на судно. Канта нашла место под палубой, где обе расстелили плащи и попытались немного остыть. «Чего бы я только не дала за холодную ванну!» — вздохнула Канта. «Уже соскучилась по Минаре». Тунова подложила руку под голову. «Сколько нам плыть?» «Как сложится?» Канта взглянула на нее. «Тува, еще не поздно повернуть назад». Тунова смотрела в потолок. «Нет», — тихо сказала она. «Слишком долго я носила в сердце эту тяжесть. В обители мы учимся терпеть боль, как терпела мать. Но моя рана так и не зажила, даже шрамом не схватилась. Я окажу ей честь, отыскав истину. Истиной держится обитель. Она бы тобой гордилась». Тунова, кивнув, закрыла глаза. Когда волны Халассы закачали корабль, она попыталась отогнать тревоги и уснуть. У лета всегда был особый запах. Зреющих в полях колосьев, луговых цветов, играющих свадьбу с медоносными пчелами. Нынешнее лето отдавало пропотевшим сукном, взрытой землей и страхом. Арандинские пахари, вместо того, чтобы косить и жать, копали рвы. Кузнецы вместо гвоздей и подков ковали мечи. Они решили с приближением змеев звонить в колокола по всему городу, призывая людей отступать к древним подземным ходам и через них спешно добираться в пещеры. Колокольный звон в праздник начала лета отменили, чтобы избежать ошибки. Пока что не случалось и змеиной тревоги. Вулф бывал у Глориан при всякой возможности, но она по-прежнему роняла кровь. Глядя, как он упражняется с Тритом, Глориан думала о другом. Не первую неделю ее мысли возвращались к обретенному в сновидении свету, ко взывавшему к нему голосу. «Глориан!» — Флорел оторвала ее от воспоминаний. «Дама Мариан, наконец, прибыла!» Глориан перевела взгляд на восток, где развивались над всадниками стяги дома Беретнет. «Я встречу ее в тронном зале», — сказала она, выходя вместе с Флорел. «Проводи ее туда». Регентский совет с самым малым перевесом проголосовал за объявление ее бабушки благородной попечительницей Иниса. Но и став регентом по закону, она не смогла выехать сразу. Сперва мешали весенние дожди, от которых разлились реки торфяников, а когда воды вернулись в берега, Мариан слегла с болотной горячкой. О ее скором приезде возвестило возвращение Бурн. «Мастеро», — обратилась к измученному лекарю Глориан, — «я благодарна вам за спасение ее жизни». «Дама Мариан стойко боролась с болезнью, ваша милость. При мне был только скромный запас коры, облегчающей лихорадку». И вот, наконец, Мариан Беретнет, третья из носивших это имя, явилась со своей малой, изнуренной дорогой свитой. Все были в сером. Мариан опиралась на трость, а с другой стороны ее поддерживала под руку Мара Глен. Они обнялись. Почти на одно лицо. Мариан как Сабран, Сабран как Глориан. Их разделяли лишь несколько морщин, осанка да густая седина в волосах старшей. Глориан смотрела на себя в старости. «Ваша милость», — сепловато проговорила Мариан. Мара помогла ей присесть в реверансе. «Я готова служить вам». «Прошу вас, бабушка, не утруждайте себя». Глориан подхватила ее под локоть. «Добро пожаловать в Арандин. Надеюсь, вы оправились от болезни?» «Меня еще донимают боли и озноб. Но жизнь мне ваш лекарь спас. На мастера Бурн рука святого», — с трудом улыбнулась Мариан. «Дайте же на вас посмотреть. В последний раз я видела вас трехлетней». Глориан улыбнулась в ответ. Бледная ладонь потянулась к ее щеке, и Мариан тихо вздохнула. «Вы так похожи на Сабран! У вас ее сила и сила вашего отца, Глориан! Я вижу ее!» «Идемте в башню». Глориан взяла ее хрупкую руку. «Вам приготовили хорошие покои рядом с моими. Вы так добры. В катере ужасный холод. Бедняжка Мара. Мерзнуть там, в обществе старухи. Это честь для меня, сударыня», — возразила Мара. Глориан, выходя, бросила ей благодарный взгляд. «Больше вас никогда не удалят от двора. Вы — бывшая королева крови Беретнет», — обратилась она к бабушке. «Я этого не забуду». В опочивальне горел огонь, исходил паром мясной суп. Инисцы еще трудились на уцелевших полях, но уже видно было, как плох урожай. Вскоре никому, даже королеве, не придется есть в волю. Глориан усадила бабушку в кресло и укутала ей плечи тяжелой мантией. «Милое дитя, спасибо!» Мариан стянула плащ на плечах. «Я ничего этого не заслужила, но клянусь, что недаром буду протирать полы при дворе. Зима жизни сделала меня суровей. Хорошо, нам понадобятся железные кости». Мариан захихикала. «Помню, так и говаривал твой отец». Она взяла со столика кубок горячего вина. Мара сообщила, что Роберт Эллер оказался язычником, а был всегда таким добрым и усердным. Я верила, что он служит твоей матери. Больно слышать, что у него были свои планы на твой брак. «Я сама так решила. Не опасайтесь за меня», — сказала Глориан. «У меня тоже есть свои планы». Мариан смерила ее взглядом. «Нашла другого, кто наделит тебя наследницей?» «Вы меня осуждаете?» «Не мне осуждать. Все мы должны служить святому, но не обязаны губить себя». Мариан помолчала. «Ты носишь ребенка?» Впервые за эти месяцы Глориан захотелось открыться. Так давно никто не говорил с ней по-матерински. «Не получается», — прошептала она. «Мы с зимы бьемся». «Есть дни, когда это удается легче. Ты доверяешь любовнику?» «Да». «Хорошо». Мариан грела пальцы о кубок. «Но каким бы он ни был неприметным, ему придется уехать до прибытия принца Гумы. Нельзя допустить, чтобы вашу близость заметили». «Знаю. Мать всю жизнь твердила, что я должна быть совершенством, возмещая грехи прошлых королев», — ответила Глориан. Мариан потупила взгляд. «Бабушка, Сабран Пятая действительно была так жестока». «Да, хотя иногда мне думалось от того, что она сама страдала. Моя же мать злой не была, но озлобилась от горечи». Лицо старой женщины стало тверже. «Сабран, моя Сабран, поднялась выше этого. Она верила в себя еще дитятей. Я оберегала ее, сколько могла». «Вы вырастили великую королеву». «Сабран сама себя вырастила. А вот ты, Глориан, тебе я помогу. Ты намерена править из Арандина?» «Недолго. Я буду перемещать двор с места на место, чтобы сбить змеев со следа. Феридел как будто затаил злобу против меня лично. Полагаю, он будет преследовать меня повсюду». «Черный змей», — пробормотала Мариан. «Вот уж не думала, что увижу такое на своем веку». Глориан села с ней рядом. «Еще год назад моим родителям приходилось опасаться разве что менцев и карментума», — сказала она. «Какими мелкими кажутся сейчас те заботы». «Такова политика», — покачала головой Мариан. «Это бесконечный круг. В этих играх не бывает победителей». Как утешительно было говорить с понимающим человеком. Глориан опустила ладонь ей на плечо. «Я рада, что ты здесь, бабушка», — закрыв глаза, проговорила она. «Постараемся пережить это вместе». Мариан в ответ только погладила ее по голове, но слеза упала на макушку Глориан, как поцелуй. Как ни слаба была после болезни, Мариан сдержала слово. Отоспавшись всего одну ночь, она собрала регентский совет, чтобы выслушать отчеты и планы. Затем в совет пригласили Глориан. Та еще с порога увидела, что надвигается беда. «Феридел?» — спросила она советников. «Нет, ваша милость», — мрачно ответили герцо Эдит. «Искалинский принц на Инисе. Он направляется к Арондину». Солнце погасло, как свеча, оставив после себя копоть ночи. Когда на учебном плацу зажгли факелы, Трит наложил стрелу. Вулф, прислонившись к опоре, наблюдал, как друг оттягивает тетиву. Городская стража сколотила из досок подобие змея. Трит, повернувшись левым боком, прицелился в голову чучела. В Фелсгерте он освоил все северное оружие, но после перелома ключицы с разрывом плечевой мышцы надолго забросил стрельбу. Пока у него заживала рабочая рука, Вулф взялся обучать его стрелять с другой. Трит выдохнул. Мускул на левой руке напрягся, и стрела полетела. Она ударила змея прямо в глаз, но слабовато, и, обвиснув, вывалилась из глазницы. «Ну вот», — утирая взмокший лоб, пожаловался стрелок. «С тем же успехом могу сам поджариться, не дожидаясь настоящего змея». «Это от неуверенности», — Трит скосил на него глаза. «Рука у тебя набрала достаточно силы, но боль перелома не забылась, и ты все время ждешь, что она вернется. Рана у тебя в голове», — Вулф шагнул к другу. «Давай, бери стрелу. Натягивай». Трит со вздохом послушался. Вулф встал рядом и поймал в ладонь его правый локоть. «Вот». Он чуть подвигал рукой, Трит сморщился. «Больно?» «На самом деле нет», — сказал Трит, подумав. «Хорошо». Вулф передвинул руку к его поясу, к полосе твердых мышц под пупом. «Подтянись». Трит, чуть задержав дыхание, исполнил. «Ты хротец. У тебя не только кости. Все нутро железное». Вулф отступил. «Попробуй снова». На сей раз Трит дальше оттянул тетиву, и лицо его сурово застыло. Стрела, просвистев над плацем, глубоко воткнулась в змея. «Мастер Глен!» Оба обернулись к спешившей к ним по траве Хелисенте Исток. «Ее милость желает говорить с тобой». Она за рукав потянула Вулфа в замок, оставив Трита метать стрелы. «Принц Гума вынеси», — объяснила она на ходу. Подождав, пока Джулиан расчистит им подступы, они поднялись к королевской опочивальне, где ждала в одной сорочке Глориан. Волосы стекали ей до пояса. «Хелисента тебе сказала», — поняла она, заглянув ему в лицо. «Да». Вулф запер дверь. «Когда он будет здесь?» «Выехал из Аскалона». «А ты так и не понесла», — тихо сказал Вулф. Лицо ее омрачилось. «Бабушка говорит, есть такие дни месяца, когда зачатие более вероятно. Сегодня хороший день. Потом тебе надо будет вернуться в Хрот». Она надолго закрыла глаза. «Вероятно, мне все же придется возлечь с ним. Что, если такова воля святого?» «Может ли святой желать такого?» — спросил ее Вулф. «Может ли желать всего этого?» «Испытывает нашу веру?» «Жесток должен быть мужчина, чтобы так тебя испытывать». Он встал рядом с ней у окна, разглядывая мерцающие в городе факелы. Глориан припала к его груди, и он, обнимая ее, почувствовал, как она дрожит. «Мне будет плохо без тебя», — сказала она. «Молись за меня». «Буду молиться». Он прижимал ее к сердцу. «Буду молиться за тебя всю дорогу на север».